Братья, вопросы идут один за другим. Так, куда же я? А вот. Геннадий Сергеевич, уточните, пожалуйста, смерть – это личность? Как это понять, личность? Поделитесь своими мыслями насчет 666. Ну, тут еще текст со Святого Писания. Братья, это вопрос очень такой обширный. Число 66 это число зверя будущего Антихриста. Я расшифровать это так, знаете, обширно не могу. Вот. Такого откровения не имею. Вот. Знаю, что это будет личность. Вот. Это его имя, это его число. Вот. В отношении смерти я рассматриваю, что смерть – это не состояние, вот, хотя в какой-то степени это относится к нашему физическому состоянию, то есть умер, и все, твое состояние. Святое Писание смерть подразумевает как личность. Вот. Я об этом имел в виду. Смерть – это, на мой взгляд, это очень сильная личность. Вот как и сатана – личность очень сильная. Она не всемогущая личность, но могущественная. Сатана имеет еще могущество. Вот, и он имеет определенную власть, и он определенную силу имеет. Он управляет царством бесов, они ему подчинены. Он контролирует этот мир, контролирует очень сильно. У него есть сыны противления. Он действует часто через правителей, через людей, которые противятся Господу. А Елима, то значит волхв, имя его, он противился словам апостола Павла. Вот это сыны противления, вот их конец погибель и так далее. Такие люди есть. Вот, но вот сатана – это личность. О какой личности идет речь в Святом Писании, вот, которое имя смерть, мне трудно сказать. Но эта личность вот, находится в ведомстве сатаны. Он есть, как бы сказать, царь над всеми сынами гордости, и о нем Писание говорит. Вот, значит, у него есть держава смерти, и лишил имеющего, написано, державу смерти, то есть это обладает очень большой властью личность. Он все держал под своим контролем, под своей властью. Христос только его победил. Он, написано, восторжествовал над ними собою. Он вышел оттуда, он в этом победил смерть, что написано, она не смогла его удержать. Значит, она его удерживала, смерть. Но невозможно было смерти удержать. То есть смерть, имея власть, когда Христос умер, она увлекла его. Вот. Но Христос восторжествовал над ней победу, Христос оказался сильнее смерти, и он оттуда вышел из мест земли, и я полагаю, это был официальный перевод, завтра мы будем говорить о рае, перевод из царства, вот, в котором находились умершие праведники, в рай. Вот. Какие места Святого Писания мы читаем? Написано, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Или еще один текст Святого Писания, говорящий о личности. «И взглянул я, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть». То есть личность, которая двигается, и ад следовал за ним. Не просто они, как какое-то определенное состояние. Нет, они движутся и очень активные. Вот, и не просто так написано. «И смерть, и ад, ввержены в озеро огненное». То есть за этими личностями стоят их, как бы сказать, их владение, их держава, и смерти, и ада, вот, стоят за их спиной. И они ведут активную борьбу против церкви. Вот, написано, и врата ада не одолеет ее. Церковь, Бог ее создал, но они ведут активную борьбу. То есть нам приходится иметь дело с личностями, злобными духами, вот, сильными. Их мог победить только Христос, и нас победа, наша победа только во Христе. И люди очень бессмысленно, вот, неразумно смеются над сатаной сегодня, особенно это в харизматическом движении, это вот, все принято, это ужас. Вот, у нас спасение только Христос. И Он научил нас молиться, не веди нас в искушение, избавь нас от лука. Вот наша позиция, наша защита только Христос. Только в Нем мы можем победить всю эту страшную, вот, сатанинскую, можно сказать, державу, которая сегодня ведет брань со святыми. Но это коротко. Братья, еще вопросы. Братья, есть ли в Совете Церкви официальный анализ и объяснение случившемуся взрыву молитвенного дома в Туле? Да, братья, официальная точка зрения была высказана в наших публикациях и в братском листке, и вестники истины. Что Господь хотел сказать народу Божьему, допустив этот случай? Я думаю, что, братья, это, конечно, в первую очередь Господь нам дал направление, чтобы мы могли бодрствовать. Как этот город в Черкесии. Сейчас за одну ночь, вот буквально на днях, может быть, вы уже получили срочное сообщение, уничтожено несколько молитвенных домов. За одну ночь два православных храма и два баптистских. У регистрированных уничтожен молитвенный дом и наш. Но не полностью спасти удалось. Ночью в одно приблизительно время были зажигательные брошены смеси во все, значит, вот эти молитвенные дома. Вот, и пострадали и православные, регистрированные братья пострадали, и наш молитвенный дом пострадал. То есть Бог это допускает, братья, для того, чтобы мы бодрствовали. И, а если вообще задать вопрос, для чего Бог допускает страдания, а Он их допускает и допускать будет, братья. Поэтому нам удивляться не надо. Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное, для того, чтобы мы с вами не заснули. Вот я так полагаю. Братья, на местах ощущается острый дефицит духовной литературы, призывного характера, вестник истины, приложение книги «Иисус, наша судьба», это нужно знать всем людям и тому подобное. Планируется ли в издательстве «Христианин» увеличить объем выпускаемой литературы призывного характера или хотя бы выйти на прежний уровень выпускаемого объема литературы? Братья, за время работы издательства «Христианин» выпуск литературы не спускался ниже предыдущего выпуска. Нам не надо подниматься на уровень, вот как тут по записочке можно понять, прежний объема выпускаемой литературы. Каждый год у нас тираж увеличивается, несмотря на кризис, я хочу сказать, братья, на меньшие пожертвования. В прошлом году у нас было выпущено 2200 тонн выпускаемой литературы. Позапрошлом году 1800. Ой, простите, 180 тонн. Простите, 180 тонн позапрошлом году. В прошлом году 2200 тонн. Ой, в этом году вот. Восьмой год 180 тонн. Девятый год, мы еще сейчас посчитаем, 220 тонн. И с каждым годом выпуск литературы у нас увеличивается по объему, несмотря на финансовые затруднения. Так что, братья дорогие, мы литературу выпускаем с каждым годом больше, планку понижать не хотим. Вот, но сегодня вопрос, наверное, поднимется о пожертвованиях на издательство «Христианин». Вот, я думаю, что нам надо приложить усилия, чтобы у нас пожертвований было больше. Вот, и дело будет развиваться. Вот, значит, и литература будет выпускаться больше. Ее все равно не хватает, но мы стараемся делать по линии братства. Следующий вопрос такой, тут же в этой же записке. Есть ли опыт выпуска названной литературы на местах своими силами? Приемлемо ли это? У нас есть опыт выпуска на местах небольших каких-то изданий, вот, скажем, там, трактатов и тому подобное. Ну, допустим, чтобы выпускали вот такую литературу серьезную, своими силами, в каком-то небольшом количестве для евангелизации. Похоже, у нас большого опыта нету, вот, поэтому мне сейчас на этот вопрос трудно ответить. Но литература у нас выпускается в отдельных местах, вот, своими силами. Вот. Но было решение в Совете Церквей. У нас литература, которая выпускается по линии Совета Церквей, она вся проверяется. Есть братья, которые прежде литературу вот проверяют, потом дают согласие, и она выпускается. Если это литература, у нас, скажем, вот стихи Евгения Никифоровича вышли, Пушкова, там, значит, Иван Яковлевича книга там, или еще некоторые книги выпускались и за рубежом наших братьев, но они согласовывались с Советом Церквей. То есть литература, которая будет масштабно выпускаться, будет принадлежать всему братству, она должна согласовываться с Советом Церквей. И она должна все-таки получить согласие на это. Если только в своем кругу, когда, вот, допустим, тут Донецк захочет литературу какую-то выпустить для евангелизации, там какие-то, вот, может быть, трактатики, я думаю, что, конечно, вы это можете сделать и раздавать людям. А серьезная литература должна все-таки согласовываться с братьями, чтобы у нас не было беспорядка, вот, и неустройства в этом вопросе. Братья, ощущается ли сегодня какое-то давление, провокации, угрозы, клевета и так далее со стороны религиозных, экуменических, политических, государственных и так далее сил в отношении Совета Церквей нашего братства в масштабах Российской Федерации мира? Имеется в виду закулисные действия. Поделитесь своими переживаниями. Да, братья, это есть. Это ощущается, это есть. Такой открытой борьбы пока мы сейчас не испытываем, но это есть. Но я привожу пример. Значит, мне приходилось встретиться с одним человеком, который занимается оказанием. Он является человеком немаленьким, он не живет в России и не живет в ближайшем зарубежье. Он живет очень далеко. В общем-то, это человек, который связан непосредственно с Америкой. Вот, он регулирует, он знаком со многими религиозными движениями. В общем-то, контакт имеет со многими религиозными движениями, оказывает помощь, через него идет помощь тем или другим. И адвентистам они могут оказать помощь, и пятидесятникам, ну, всем евангельским и так далее. Вот. И у нас была встреча по его инициативе. Он директор, вот, он возглавляет одну миссию большую, вот, и он предложил встретиться не в нашей стране, не в России. Я был у него, не один был, мы беседовали. И он говорит: знаете, братья, я хочу сказать, когда речь идет о Совете Церквей, удивительно, со стороны очень высокопоставленных религиозных вождей идет просто какое-то несогласие на работу Совета Церкви. Это я имею в виду по масштабу, да, по таким мировым масштабам отношений к Совету Церкви. Не понимаю, почему это к Совету Церкви такое отношение. Со стороны людей, которые работают и на пятидесятников, и на адвентистов, и я сам, говорит, участвую в этом вопросе, но когда речь идет о Совете Церкви, говорит, пробить что-то для Совета Церкви очень тяжело. Очень тяжело. Всем будут оказывать помощь, но Совету Церкви помощь оказывать не будут. Я лично был присутствовал с этим, при этом разговоре, и человек, который нам раньше очень много помогал, он стал директором одной большой миссии, он говорит: удивительно. Вот, выживу я или нет, говорит, но мне не разрешают работать с Советом Церквей. Со всеми работает, только не с Советом Церквей. Это вот так вот, братья, почему-то такой религиозный нажим есть. Ну, мы можем делать выводы.